«Видите?» — сказал Этельней Джонс, снова появляясь на лестнице. «Факт это лучше всяких теорий. Мой взгляд на дело нашел себе подтверждение. Оказывается, есть опускная дверь, выходящая на крышу, и она не совсем прикрыта». Я открыл ее. «О, в самом деле, значит, вы заметили ее?» Казалось, это открытие неприятно подействовало на него. «Ну, кто бы не заметил эту дверь? Во всяком случае, теперь видно, как ушел наш молодчик, инспектор». «Здесь, сэр», — ответил тот из коридора. «Попросите мистера Шольта прийти сюда». «Мистер Шольта, я должен предупредить вас, что все, что вы скажете, может быть приведено против вас. Именем королевы арестую вас как замешанного в убийстве вашего брата». «Ну вот, не говорил ли я вам?» — крикнул бедный человечек, всплескивая руками и смотря то на одного, то на другого из нас. «Не тревожьтесь, мистер Шольто», — сказал Холмс. «Мне кажется, я могу поручиться, что сниму с вас это обвинение». «Эй, не обещайте слишком многого, господин теоретик, не обещайте!» — резко проговорил сыщик. — Это дело может оказаться гораздо труднее, чем вы ожидаете. — Я не только сниму с него подозрения, мистер Джонс, но еще сделаю вам подарок, — сказав фамилию и приметы одного из лиц, бывших вчера ночью в этой комнате. — У меня есть все причины предполагать, что этого человека зовут Джонатан Смоль. Он плохо воспитанный, живой человек маленького роста, без правой ноги на деревяшке, износившийся с внутренней стороны. На левой ноге у него грубый сапог с квадратным носком, с каблуком, обитым железом. Он человек средних лет, очень загорелый и бывший каторжник. Эти указания в соединении с фактом, что у него на ладони сильно сорвана кожа, могут несколько помочь вам. Что касается другого... «А, другого?» — проговорил Этельней Джонс насмешливым тоном, но я видел, что уверенность Холмса произвела на него сильное впечатление. «Это довольно странная личность», — сказал Шерлок Холмс, поворачиваясь на каблуке. «Надеюсь, что мне довольно скоро удастся представить вам обоих». «На одно слово, Ватсон». Он вышел со мной на площадку лестницы.